«А разве такие бывают?» «Конечно. Но они до прилавка не доходят. Только своим. Представляешь, суки, что делают?» «Ну и как она?» «По вкусу похожа на маленькую, но мясистая». «Да нет, кассирша». «А, как помпа! Без всяких яких». За разговорами они уже откупоривали третью бутылку крымского хереса, когда в 12 часу ночи позвонил Синякин и взволнованно спросил: «Мишка, ты на таганку хочешь?» «Куда?» — не понял Свирельников, полагавший, что школьный товарищ объявился для того, чтобы пригласить его на долгожданный сейшн. «В театр!» «Сейчас?» «Да не сейчас! Ночки спектакля не бывает! Вообще!» «Вообще, конечно!» С готовностью подтвердил он, ибо в те годы попасть в театр на Таганке было очень трудно, а на «Мастера и Маргариту» просто невозможно. «Тогда срочно приезжай!» Сквозь телефонный треск призвал Петька. «Куда?» «К театру! Какой же ты тупой! Скорей! А то они скоро вернутся!» «Кто вернется?» «Приезжай, узнаешь! И если сможешь, возьми кого-нибудь поздоровее!» Свирельников позвал с собой Веселкина, и тот согласился за компанию, хотя снисходительно сообщил, что кассирша его уже водила на антимиры, так как у нее постоянно отоваривается завлит этого театра. Соратники мгновенно оделись и бросились из дому. В те годы после 11 вечера улицы пустели, даже вымирали. Погасшие витрины, запоздалые автобусы, редкие прохожие и случайные салатного цвета такси, которые почему-то никогда не останавливались, несмотря на горевший зеленый огонек. Все-таки социализм – дневной общественный строй, в отличие от капитализма, строя ночного. В метро почти никого уже не было. Уборщицы с широкими щетками, похожими на телевизионные антенны, мели мозаичные полы. Суровые перронные надсмотрщицы в красных фуражках, после того, как раздавала заунывное объявление «Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны», с удовольствием вытаскивали наружу покорных с просонья пьяниц. За 15 минут друзья доехали с Бауманской до Таганки и, долго затыхаясь, бежали вверх по бесконечному, наверное, самому длинному в Москве эскалатору. Выскочив на улицу, Свирельников сразу увидел возле темного входа в театр Петьку и двух незнакомых девушек, а рядом с ними парней в одинаковых стеганых куртках-пуховиках и дутых сапогах-луноходах. Один из стеганых, тот, что поздоровей, угрожающе наступал на Синякина, а второй, помельче, приседая, заходил со спины. Самый дешевый и подлый прием дворовой драки. «Петька!» — крикнул Свирельников как можно громче и басовитее. Стеганы оглянулись, заметили приближающуюся подмогу и поспешно, но организованно отступили за угол, туда, где Садовое кольцо ныряет в тоннель и высится теперь новое краснокирпичное здание театра, похожее на современный крематорий. Подошли и стали знакомиться. Девушка по имени Нина была в длинной нескладной афганской дубленке с потлатым воротником из ламы и вытершейся пыжиковой ушанке, что по нынешним временам соответствовал бы недорогой норковой шубке. Другая, назвавшаяся Тони, выглядела гораздо скромнее, в сером пальто с каракулевым воротником и черной вязаной шапочке. От мороза лица девушек раскраснелись и сделались почти неотличимы друг от друга. Кого из них как зовут, Свирельников, конечно, тут же забыл. Да и не пытался запомнить. Никакого особенного впечатления с первого взгляда подружки на него не произвели. Разве только одна из них, не то Нина, не то Тоня, была похожа на давнюю школьную любовь, Надю Изгубину. Узнав, что на помощь к ним прибыли военные курсанты, девушки повеселели. «А приемом рукопашного боя вас учат?» — спросила та, что напоминала Надю Изгубину и впоследствии оказалась Тоней. При этом она посмотрела на Свирельникова с ироническим интересом. «Без всяких яких!» — успокоил Веселкин, закрылся левой и нанес правый короткий удар невидимому противнику. «Хорошо!» — кивнула девушка, не похожая на Надю Изгубину и впоследствии оказавшаяся Ниной. «Они обязательно вернутся!» «Кто они?» «А ты еще не понял?» — нервно засмеялся Синякин. «Нет, а что такое?» И тут, перебивая друг друга, подруги рассказали о том, что с ними произошло. Нина и Тоня, студентки филфака, чтобы попасть на «Мастера и Маргариту», уже несколько раз записывались в тетрадки. Их вели какие-то люди под дверями Таганки. Потом ходили в течение месяца на переклички. Но каждый раз, когда наступал долгожданный день продажи, билеты в кассе заканчивались примерно на 30-м номере, а подружки оказывались в лучшем случае в начале пятого десятка. Наконец, кто-то объяснил этим наивным дурочкам, что в театр им не попасть никогда, потому что тут работает мафия. Организованные ребята, руководимые каким-то загадочным Млечниковым, держат список, выкупают билеты по госцене, а потом перепродают. На мастера, например, в десятеро дороже. 25 рублей, сообщил Петька, уже погруженный в ситуацию. Четвертак, ахнул Веселкин. Не слабо. И действительно, в любое время суток, в мороз и в дождь, у кассы всегда дежурили 2-3 крепких парня. И каждому интересующемуся репертуаром вежливо советовали записаться к ним в тетрадку, а потом не пропускать ни одной переклички. Надо заметить, доверчивых хватало.